بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، с позволения и помощью Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, начинаем чтение книги Навакидуль Ислам, которая принадлежит перу шейху ислама Мухаммаду бин Абдиль Вахаба, рахимахуллах, ва нафа'а би илмихи фид дарайн. Почему выбор пал именно на эту книгу? В связи с тем, что она является краткой, и матан этой книги заучить, думаю, не составит труда никому, и в то же время является очень важной в жизни каждого мусульманина, или же в религии каждого мусульманина является очень важной, как об этом еще будет упомянуто в чтении толкования этой книги. А толкование этой книги будет делать шейх Салих Аль-Фаузан, хафизахуллаху та'аля. То бишь мы будем читать его шарх. И сразу же, иншаллах, приступим к чтению. Говорит шейх Уль-Ислам, Аль-Имам, Муджаддиду Да'вати Таухид, шейх Мухаммад ибн Абдиль Вахаб, рахимахуллаху та'аля, в своей книге «Бисмиллахи ррахмани ррахим» «И'лам, анна навакид аль-Ислами ашарату навакид». «Знай же», говорит он, то, что вещей, делающих недействительным ислам, 10. Знаешь же, что то, что делает ислам тщетным и разрушает ислам, это 10 вещей. Вот с этого шейх начинает свою книгу, свое небольшое послание, вот этот короткий очерк. В комментарии к его словам говорит шейх Салих Аль-Фаузан, хафизахуллаху та'аля, бисмилляхир рахманир рахим, с именем Аллаха, милостливого, милосердного, альхамду лилляхи раббиль алямин, хвала Всевышнему Аллаху, Господу миров. Вассалля Аллаху вассаляма аля набиина Мухаммад. Мир и благословение нашему пророку Мухаммаду ва аля алихи, его семейству, асхабихи аджмаин, его всем сподвижникам. Далее, комментируя слова шейха, рахимахулла говорит, «Каля шейх рахимахулла», сказал шейх, имеет в виду шейх Мухаммад ибн Абдиль Вахаб, да помилует его Аллах, «И'лям». Начинается это послание со слов «И'лям». «Знай же», «Яни», что это означает, то есть «Та'аллям вафхам». То есть, когда шейх выразился таким образом, сказал «И'лям, знай», он имел в виду «Та'аллям вафхам», «Изучай же и пойми», «Изучай же и пойми то, о чем пойдет речь далее». «Вахазихи лькалимату ютта биха лиль ахаммия, ваттанбихи аля ахаммияти ма ба'даха». И вот это слово «И'лям», «Знай», его применяют для того, чтобы подчеркнуть важность того, о чем пойдет речь далее, и для того, чтобы обратить внимание на то, о чем будет говориться ниже. То есть, когда, допустим, два человека ведут между собой диалог, разговаривают в одном темпе, и вдруг один из них говорит «Знай же, брат мой», то, само собой, человек после слова «Знай же» ждет чего-то важного, понимает, что сейчас будет сказано нечто важное. Поэтому точно так же шейх начинает свою книгу со слов «И'лям», что подчеркивает нам важность того, что будет сказано дальше. Так что же нужно знать? «Анна навакид аль-Ислями ашарах». То, что вещей, которые аннулируют ислам или же делают тщетным ислам человека, 10. Говорит в комментарии шейх Фаузан «Анна навакид», то есть вещи, которые делают недействительным, и название нашей книги «Навакид аль-Ислам». Что такое навакид? Шейх Фаузан говорит, «Ан-навакиду джам'у накид». Навакит – это множественное число арабского слова «накид». Что значит «навакит»? «Вахель мубтилят». А это то, что делает недействительным, то, что портит, то, что аннулирует и делает тщетным что-либо. Не обязательно ислам, что-либо. Поэтому шейх Фаузан говорит «мислю навакидиль вуду». Как, например, «навакидуль вуду». То есть, если мы поняли, что «навакид» – это то, что делает недействительным, значит, «навакидуль вуду» – это термин «то, что делает недействительным вуду» или же «тахарат» – «омовение». То, что портит омовение. «Эй мубтилятуху». То есть, есть такие термины в книгах по фикху. «Навакидуль ислам», «навакидуль вуду». Так вот, слово «навакид», те, кто изучает арабский язык, они знают, что это множественное число слова «накид», а «накид» – это «исму фаиля», слово «накада». То есть портить что-либо, аннулировать, делать недействительным. Поэтому сказано «тусамма бин навакид». То, что делает недействительным ислам, называется «навакидуль ислам». «Ва тусамма би азбаби ридда». Также называют их причины вероотступничества. «Ау» или же «анваа ридда». Виды вероотступничества. «Ва маарифатуха мухимматун джиддан лиль муслим». И познание этого – очень важно для мусульманина. Изучение того, что портит ислам человека, это очень важный вопрос. Почему? Мин аджли ан ятаджаннабаха ва яхзара минха. Почему мусульманин должен изучать то, что портит его ислам? Для того, чтобы сторониться этих вещей, которые портят ислам, и для того, чтобы быть далекими от них и предостерегаться от них. Человек не должен изучать то, что портит ислам, то, что мы назвали навакидуль ислам, это не изучается для того, чтобы обучить людей плохому. Нет. Как сказал один из арабских поэтов, «Арафту шарра, ля ли шарри, ва лякин ли таваккихи, ва ман лям ярифи шарра мин аль-хайри якаа фихи». Сказал, «Я познал зло не для самого зла, не для того, чтобы делать это зло». Однако я познал зло для того, чтобы сторониться его, ведь тот, кто не знает зла, непременно впадет в него. И поэтому говорили наши праведные предшественники, «Кайфа яттаки, ман ля ядрима яттаки». Как же будет бояться тот, кто не знает, чего бояться? Как же будет сторониться чего-то тот, кто не знает, чего он должен сторониться? Именно поэтому один из подвижников пророка, саллиллаху алейхи вассалям, Хузейфа ибн Яман, рады Аллаху анху, говорил, как этот хадис приводится в сборнике имама Муслима, также в сборнике имама Бухари. Он говорил, «Кяна насу ясалюна Расуля Аллахи саллиллаху алейхи вассалям аниль хайр, ва кунту асалюху аниль шар махафата ан юдрикани». Он сказал, люди спрашивали посланника Аллаха саллиллаху алейхи вассалям о добре, о хороших деяниях. Однако я спрашивал его о зле, боясь, что оно настигнет меня. То бишь он хотел сторониться этого зла, остерегаться этого зла. И поэтому, когда мы выбрали эту книгу, мы выбрали не для того, чтобы обучиться плохому. Нет, выбор пал на эту книгу для того, чтобы изучить это зло. А то, что делает ислам человека недействительным, является наибольшим злом. Самое, что ни на есть, высшая инстанция зла, если так можно выразиться. И поэтому мы должны его изучить и для того, чтобы сторониться. Для того, чтобы сторониться. Как некоторые люди высказывались, приходилось встречаться, говорят, почему вы рассказываете людям о идолопоклонстве, которое было во времена многобожников, о тех идолах, которым они поклонялись, будь то из числа деревьев, камней, или же каких-то духов, или даже праведников. Рассказывайте людям о единобожии. Во-первых, мы скажем то, что «Ля иляха илляллах» — это не только поклонение Всевышнему Аллаху, а «Ля иляха илляллах» включает в себя «Аннафи валь избат». Как отрицание, так и подтверждение. То есть человек отрицает, что можно кому-либо поклоняться, кроме Всевышнего Аллаха, и подтверждает, что поклонение достоин только один Аллах. И ля иляха илляллах не будет полноценным без того, чтобы проявить куфр биттагут, неверие во все то, чему поклоняются помимо Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Поэтому люди должны это знать. Во-вторых, мы об этом говорим для того, чтобы самим сторониться этого, знать и сторониться. «Кайфа яттаки ман ля ядри ма яттаки». И узнаем зло для того, чтобы не попасть в это зло. Хафизакумулла. Говорит далее шейх Фаузан: لِأَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا لَمْ يَعْرِفْهَا فَإِنَّهُ يُخْشَى أَنْ يَقَعَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا. Ведь мусульманин, если не будет знать, вот этих вещей, которые делают его ислам недействительным. Вещи, которые приводят к тому, что человек перестает быть мусульманином, насаллаллаху алейхи ва саляма, есть опасность, что он попадет в нечто из этого. Вахия миналь хутурати валь ахаммияти бимакан. И поэтому это очень опасно и очень важно. У этого очень опасное и очень важное положение изучения вот этих вещей. Ли аннаха навакидуль ислам ва мубтилятуху. Ведь эти вещи – то, что портит ислам и аннулирует его. Ва маарифату азбаби ридда анил ислам мухимматун джиддан. И познание причин вероотступничества от ислама являются очень важной вещью. Ва риддату анил ислам. Говорит далее шейх Фаузан, вероотступничество, то, что по-арабски называется ридда, аниль ислам, то есть отступление от ислама, ма'наха ар-руджу'у аниль ислам. Его смысл – вернуться от ислама, попятиться назад, вспять от ислама. И это слово произошло от слова иртадда. Поэтому шейх говорит, ва ридда аниль ислам, ма'наха ар-руджу'у аниль ислам, мин иртадда, иза раджа'а. Арабы говорят «иртадда» в смысле «раджа'а», когда человек вернулся от чего-то, «ада». Поэтому Всевышний Аллах, Субханаху ва Та'аля, когда хочет донести эту мысль, то есть вот это «ридда», использует именно это слово. Как, допустим, в суре «Маида», которую приводит шейх в 21-м аяте, сказано «Валя тартадду аля адбарикум фатанкалибу хасирин». И не уходите вспять, то есть не возвращайтесь назад, а иначе вы будете из потерпевших убыток. Также Аллах Субханаху ва Тааля в Коране говорит, аят, который приводит далее шейх, وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَمَنْ يَرْتَدِتْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرْ فَأُولَيْكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَيْكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Те же, кто يَرْتَدِد, то есть те, кто попятился назад, отступился, вернулся, из вас, от своей религии, то есть тот, кто отступился из вас от своей религии, фаямут, и скончался на этом, вахуа кафир, будучи неверующим, фауляйка хабитат а'малюхум. Вот деяния таких людей будут тщетными, будут разрушены. Фиддунья валь ахира. В этой дуне, то есть на этом свете, и в следующем свете, в ахирате, вауляйка асхабун нар. Эти люди, обитатели огня, хумфиха халидун. И они пребудут там вечно. Многие люди задаются вопросом, говорят, субханаллах, как так? Если ширк, куфр и такие грехи, как лицемерие, допустим, выводят человека из ислама и делают его дела тщетными, получается, возможно, так, что человек в течение многих-многих лет поклонялся, старался, совершал деяния, и один такой великий грех, как ширк, может все это стереть? Ответ – да. И тут возникает вопрос, а можно ли как-нибудь вернуть это? Можно ли вернуть свои деяния? То ответом на это служит, да, деяния действительно человек может вернуть, если он покается перед Всевышним Аллахом. Если он встретит Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, то есть встретит свою смерть, будучи мусульманином. Как Всевышний Аллах говорит, «Валя тамутунна илля ва анту муслимун». И не умирайте, кроме как, будучи мусульманами. И если человек предстанет, встретит свою смерть, будучи мусульманином, то есть успеет покаяться вот от этого великого греха, который до этого стер его деяния, то его деяния вернутся. Какой далиль? Вот этот аят, который мы сейчас прочитали. Потому что Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, обуславливает стирание всех деяний тем, что человек умирает, вахуа кафир, будучи неверующим. Однако, если он умирает, будучи верующим, то ученые говорят, что его деяния возвращаются к нему. Далее сказано. وَهَذَا تَحْذِيرٌ شَدِيدٌ مِنَ اللَّهِ لِلْمُؤْمِنِينَ. И в действительности, вот в этом аяте, в словах Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля, содержится очень страшное предостережение, или очень сильное предостережение от Всевышнего Аллаха для верующих. Аллах, Субханаху ва Тааля, говорит, еще раз зачитывает шейх, مَنْ يَرْتَدِتْ مِنْكُمْ. Тот, кто отступится из вас, أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ, о верующие, عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ, от своей религии и скончается, будучи неверующим, «Вахуа кафир» — это джумля халия. «Валям ятуб кобля л-маут» — и не покается перед смертью, «Ваярджа иля л-ислам» — и не вернется в ислам, «Факат хабитат а'малюхум» — то деяния таких будут тщетными. «Хум фиха халидун» — и они пребудут в огне вечно. Насаллаху алейхи ва саляма. Следующий аят, который приводит шейх, в котором используется слово «ридда», «вероотступничество», или его производное «иртадда», это слова Всевышнего Аллаха, где он говорит «Инна ллазина ртадду аля адбарихим мин бади ма табайяна лахум ль-худа, аш-шайтану саввала лахум ва амля лахум». Воистину те, которые «иртадду аля адбарихим», отступились, «бимана раджа'у», после того, как им стал ясен прямой путь, то шайтан приукрасил для них и ввел их в ложные надежды. «Савваля», то есть «зайяна ва захарафа лахум ль-кабих». А слово «амля» означает «мадда лахум фил амаль валь амани». Следующий аят, который приводит шейх, в котором также встречается это слово, это аят из сура «Аль-Майда» также. Аллах Субханаху Аталя говорит «Я юха лавина аману, мэй яртадда минкум ан динихи, фасауфа яти ллаху би коумин юхиббухум ва юхиббунаху, азиллатин аляль му'минин, аиззатин аляль кафирин». «О те, которые уверовали». Тот, кто яртадда минкум андинихи, отступится из вас от своей религии. Или же роджа'а андинихи, то есть вернется, впадет в неверие обратно. Фасауфа ятилляху бикоумин. И придет тогда Всевышний Аллах с людьми, юхиббухум ва юхиббунаху, которых любит он и которые любят его. Азиллатин аляль му'минин, аиззатин аляль кафирин. Их описание, этих людей, что они мягкие и снисходительные по отношению к верующим, и то, что они строгие и суровые по отношению к неверующим. Аллах Субханаху Аталя говорит, «Мэй яртадда минкум андинихи», тот, кто отступится из вас от своей религии. «Ярджиу андинихи», то есть смысл слова «иртадда раджа'а». «Фафи хазихи л-аяти тахзиру мина риддати вальваиду алейха». Во всех этих прочитанных аятах, это у нас было 4 аята, так ведь? Во всех этих аятах содержится предостережение от такой вещи, как ридда, вероотступничество, и угроза относительно того, кто может проявить это вероотступничество, ридда. Далее шейх говорит, хафизахулла, «Ва аммаль ахадису», что же касается хадисов, «Факат кала саллаллаху алейхи вассаляма, ла яхиллю даму мриин муслимин илля би ихда саласин». الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه هذا هو الشاهد المفارق للجماعة. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал в хадисе Абдулла ибн Масуда, который приводит имам Бухари и Муслим, сказал: не дозволена кровь мусульманина, кроме как в трех ситуациях. То есть не дозволено пролитие крови мусульманина, кроме трех случаев. الثيب الزاني, если это прелюбодей, который был женат, «ваннафсу бин нафс», или же «душа за душу», «ваттарику лединихи», или тот, кто оставил свою религию, то есть проявил ридда, или впал в один из наваквид аль-ислам, и поэтому шейх говорит «хаза хуа шахид», вот это является шахид, то есть это то, что интересует нас из этого хадиса, это и является указанием в хадисе на тему, о которой мы сейчас говорим. Аль-муфарику лиль-джама'а, тот, кто разрушает джама'ат. Также посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, «Ман баддаля динаху фактулюху», тот, кто сменил свою религию, опять же, проявил, значит, вероотступничество, был мусульманином и поменял на другую религию. Значит, что иртадда, проявил вероотступничество, впал в ридда, то такого человека что? Фактулюху, такой человек убивается. Фаинкан аль-муртаддуна джама'атан, если же вероотступники, это целый джамаат, то есть не один человек, не два, а целая группа людей. Ляхум шаука, у них есть сила, у них есть власть какая-то. Фа иннахум юкатилюна кама каталя Абу Бакр ас-Сиддик радиаллаху анху аль-муртаддин, то с такими людьми сражаются, подобно тому, как Абу Бакр ас-Сиддик сражался с вероотступниками в его время. Само собой, не каждый решает, с кем сражаться, это все ведется под знаменем правителя. «Хатта ахда'ахум лиль ислам», для того, чтобы смирить их к исламу, для того, чтобы привить им ислам. «Ва кутиля ман кутиля минхум аля риддатихи», и во время этого сражения скончался тот, кто скончался, будучи вероотступником, «аля риддатихи», «ва таба ман таба минхум», и покаялся тот, кто покаялся из них. Факаталахум ради Аллаху анху мухаккикан бидалика каулаху тааля я юхаллазина аману май яртадда минкум андинихи. Но тем не менее Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сражался с ними, воплощая слова Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля: я юхаллазина аману, о те, которые уверовали, май яртадда минкум андинихи, тот из вас, кто отступится от своей религии, фасауфа ятилляху бикаумин, то придет Аллах с таким народом, с такими людьми, юхиббухум ва юхиббунаху, которых он любит и которые любят его, азиллатин аляль муминин, которые мягкие по отношению к верующим, аиззатин аляль кафирин, и суровые по отношению к неверующим, юджахидуна фи сабилилля, сражаются на пути Всевышнего Аллаха, ва ля яхафуна лаумата лаим, и не боятся порицаний порицающих. В этом аяте содержится указание на качество людей, которых любит Всевышний Аллах субханаху ва тааля. Из их качеств это то, что они любят Всевышнего Аллаха, что они мягкие по отношению к своим братьям-мусульманам, что они суровы по отношению к неверующим. И в первую очередь это проявляется, конечно же, в сердце, а не внешне, потому что основа аль-валя валь-бара – это сердца. Что они усердствуют на пути Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля и не боятся порицаний порицающих. Это очень важный момент. То, что из качеств людей, которых любит Всевышний Аллах субханаху ва тааля, то, что они не боятся порицания порицающих. Когда они выполняют что-то, что повелел им Всевышний Аллах субханаху ва тааля, совершают это искренне и следуют в этом пути пророка саллиллаху алейхи вассалям, после этого они не боятся порицания порицающих. Если им кто-то говорит: посмотрите, как он выглядит внешне, посмотрите, что он совершает, посмотрите, что он говорит и так далее, они ля юбалюн, они не обращают на это внимания. Их цель – довольство Аллаха субханаху ва тааля. И тот, кто будет стремиться к довольству Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля, и по причине этого люди будут гневаться на него, то никакого вреда абсолютно это ему не принесет. И наоборот, более того, если человек будет стремиться угодить Всевышнему Аллаху субханаху ва тааля своими делами, своими речами, то непременно Всевышний Аллах субханаху ва тааля, как говорит Аллах субханаху ва тааля в суре Аль-Марьям, в конце этой суры: «Инна ллазина аману ва амилу ссалихати саяджалю лахуму ррахману вудда». Те, которые уверовали и совершали благие поступки, Аллах субханаху ва тааля по отношению к ним сделает любовь. И как говорили праведные предшественники, толкует аят, Аллах субханаху ва тааля поселит любовь в сердцах созданий по отношению к этим людям. И как приводится в хадисе, что если Всевышний Аллах субханаху ва тааля полюбит своего раба, то он повелит Джибрилю, алейхиссалям, полюбить его. И скажет: о Джибриль, я полюбил такого-то, такого-то, полюби же его и ты. И Джибриль, алейхиссалям, скажет обитателям небес, скажет: Всевышний Аллах полюбил такого-то, такого-то, полюбите же его и вы. И Аллах субханаху ва тааля сделает так, что у этого человека будет аль-кабулю филь-ард. То есть его будут принимать, к нему будут относиться хорошо. Это суннатуллахи фи хальтихи. Вот таковы законы Всевышнего Аллаха на земле. Важно что? Чтобы человек стремился к довольству Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля и не обращал внимания на то, что говорят ему люди из порицаний, из каких-то упреков. И это является описанием верующих. «Валя яхафуна ляумата ляим». И не страшатся они упреков упрекающего. То есть человек должен стремиться к довольству Аллаха субханаху ва тааля и не смотреть: а если я скажу так, что про меня скажут люди? А если я сделаю так, что тогда подумают? Если я не сделаю так, как мне велят, что произойдет тогда? Не нужно обращать на это внимание, нужно стремиться к довольству Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля. Далее шейх говорит, хафизахулла, قَالَ الْعُلَمَا, сказали ученые, هَذِهِ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِي أَبِي بَكْرٍ السِّدِّقُ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ قَاتَلُوا الْمُرْتَدِّينَ. Сказали, что этот аят был ниспослан относительно Абу Бакра ас-Сиддика и его сподвижников, которые сражались с вероотступниками. لِأَنَّهُ يُخْبِرُ تَعَالَ عَنِ الْمُسْتَقْبَلِ. Потому что Всевышний Аллах в этом аяте говорит о будущем времени. Говорит: مَنْ يَرْتَدَّ هَذَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ. Тот из вас, кто отступится, тот, кто проявит неверие, проявит ридда, это в будущем времени. فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ, то тогда придет Всевышний Аллах субханаху ва тааля с людьми. То есть джа Аллаху би Аби Бакр ас-Сиддик وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتل المرتدين. То придет Абу Бакр с его сподвижниками, со сподвижниками посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и будет сражаться с вероотступниками. То есть шейх говорит, что этот аят был ниспослан относительно этого случая, однако, валлаху аалям, сказать то, что сабабу нузуль, именно этот, это лям ясбут. То есть это недостоверно. Сказать, что причина ниспослания аята именно относительно Абу Бакра и той ситуации, которая произошла во время сподвижников пророка, саллиллаху алейхи вассалям, это даиф, это даиф. И это сообщение его приводит Ибн Аби Хатим, но это сообщение мурсаль. Оно мурсаль мин марасиль иль хасан аль басри. А марасилю хасан аль басри считается мин адафиль марасиль. Поэтому это сообщение недостоверно. Мы говорим, смысл аята правильный. Но сказать, что этот аят не посылался именно по этой причине, будет немножко неправильно, потому что то сообщение, в котором об этом сказано, его иснад даиф. Его иснад даиф, причину этого мы сказали. Далее шейх Фаузан говорит, хафизахуллах, وَإِنْ كَانَ الْمُرْتَدُّ شَخْصًا وَاحِدًا, а если же вероотступник один, فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ وَيُسْتَتَبْ, то такого хватают, то есть такой человек схватывается, если так можно перевести дословно, и призывается к покаянию, то есть требуется от него покаяние. فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلٍ, либо он кается, либо убивается, либо казнится. وَلَيْسَ هُوَ مِثْلُ الْكَافِرَ الْأَصْلِ, и такой человек не подобен неверующему, аль-асли, который в своей основе неверующий, то есть который никогда даже не был мусульманином. То есть человек, который был мусульманином и отступился от религии, не подобен тому, кто не был никогда в исламе. لِأَنَّ الْمُرْتَدَّ عَرَفَ الْحَقِّ, ведь вероотступник, он когда-то познал истину. وَدَخَلَ فِي دِينِ اللَّهِ بِخْتِيَارِهِ وَتَوْعِهِ, и зашел в религию Всевышнего Аллаха по своему выбору и по своему желанию. وَعْتَرَفَ أَنَّ الْإِسْلَامَ وَالْحَقِّ, и подтвердил, согласился с тем, что ислам – это истина. فَإِذَرْتَدَّ فَهَذَا تَلَاعُبٌ مِنْهُ بِالدِّينِ, и такой человек, если проявит вероотступничество, снова уйдет, то это будет считаться, что это таляуб, как будто бы он играется с религией, что религия подобна игрушке. Хочу – вышел, хочу – зашел. لِأَنَّهُ عَرَفَ الْحَقْوَ دَخَلَ فِيهِ, ведь он познал истину и зашел в нее, принял ее. فَإِذَرْتَدَّ فَإِنَّهُ يُقْتَلْ حِمَايَةً لِلْعَقِيدَ, и такой человек, если совершит вероотступничество, то он убивается. Химаятан лиля акида. Химаятан в данном случае это мафулли аджлихи. То есть почему, в чем причина казни такого человека? Казни, само собой, не каждого, кто захочет его казнить и кто решит, что этот человек муртад. Нет, все это производится что? Судопроизводство. Есть тот человек, кто выносит решение, есть тот человек, кто воплощает это решение, есть тот человек, кто призывает его к покаянию, разъясняет ему истину. Только после этого совершается приговор по отношению к этому человеку. Но тот приговор, который выносится по шариату относительно вероотступничества, а это казнь, он совершается химаятан лиль акида, чтобы защитить акиду людей, чтобы защитить акиду остальных мусульман. Ва хаза мин хифзи дарурият аль хамс ауалюха ад-дин. И это считается из сохранения пяти наиважнейших вещей. То есть, если мы посмотрим шариат Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, то, как говорят наши ученые, шариат, любой закон и любой запрет, любое повеление, любой запрет Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, все, что он узаконил, преследует за собой цель сохранения одной из пяти вещей. И вот эти пять вещей называют ад-даруриятуль хамс. Пять жизненно важнейших вещей, если примерно так можно перевести. Но от себя добавим, что эти пять вещей это, во-первых, ад-дин, религия, ван-нафс, душа, валь-акль, третье это разум, четвертое это аль-ирд, честь, пятое это аль-маль, имущество. Некоторые говорят шесть, если не ошибаюсь, Мухаммад Амин аш-Шанкити об этом упомянул, сказал шесть вещей. Это дин, нафс, акль, сказал насаб, ирд и маль. Добавил еще насаб, то есть как родословное. Фаля ютраку дин уль-убатан лиман юслим сумма яртад. И религия, которая считается одной из даруриятуль хамс, из пяти вещей, которые должны мы сохранить, это не какая-то игрушка. Она не должна быть оставлена подобно игрушке для того, кто сегодня принимает ислам, завтра снова уходит и там подобные действия совершает. Бель юкталь химаятан лиль акида. Нет, такой человек подвергается казни защищая тем самым акиду мин ат-таляуби, от игр. Что имеется в виду под играми, я думаю, ясно. Ва мин аль-муртаддин ман юкталь бидуни иститабатин. Из вероотступников есть такие, которые подвергаются казни без того, чтобы призвать их к покаянию. Мы сказали, если человек один, то он призывается к покаянию. Но есть те, кто не призывается к покаянию. «Уахуа ман тагалляза триддатуху». А это такой человек, проявление вероотступничества которого было в наивысшей форме, проявилось в особо суровых формах. Как, допустим, можно привести пример, как тот, кто ругает Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, поносит Всевышнего, плохо отзывается о нем. Или о посланнике Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Это явное проявление неверия. Или же как-то неблагопристойно относится по отношению к Корану, зная, что это Коран. Фаиннаху юкталь. Такой человек подвергается казни сразу. Валяю статаб. То есть не призывается к покаянию и не требуется даже от него покаяния. Химаятан лиддин. Защищая тем самым религию. Вахимаятан ли ауали дарурияль хамс. И защищая тем самым первое из пяти вещей, сохранение которых преследует шариат. То есть первое из дарриатуль хамс, а это религия. Аллатиджа аль-Ислам бихайвзиха. Сохранение которых преследует религия ислам. Тем самым мы поняли, прочитав слова шейх Фаузана, то, что ахвалюль муртаддин, каковы могут быть положения вероотступников? Можем так условно поделить их на два, сказать. Вероотступники — это либо джамаа, группа людей, либо это шахсун вахид. Один человек. Если это группа людей, то, как сказал шейх Фаузан, с такими сражаются. То есть правитель выносит решение, что с этими людьми должны сражаться, ставит ответственное лицо за это, и тем самым под его руководством, под его знаменем ведется сражение с такими вероотступниками, с группой вероотступников. Либо же, если он один, то ученые смотрят, если он из тех, чье вероотступничество было проявлено в особо жесткой форме, в особо суровой форме, то такого человека сразу казнят и даже не призывают его к покаянию. Если же его вероотступничество не в такой суровой форме проявилось, то есть он совершил что-то из вероотступничества, но это не такое явное, возможно, что-то есть, то такой человек призывается к покаянию, ему разъясняется. Если он принимает, то его покаяние принимается. Если же нет, то он казнится, подвергается то есть шариатскому наказанию, которого он заслуживает. Что касается колдунов, допустим, о которых еще бизнес-ля пойдет речь в дальнейшем, то здесь ученые разногласят относительно них. Призываются они к покаянию или нет, потому что некоторые ученые говорят, что касается колдунов, смысла нет призывать их к покаянию, потому что они не смогут отказаться от того учения колдовства, которое они изучали. Валлаху тааля аалям. Об этом будет сказано, иншаллах, в дальнейшем. Поэтому, исходя из всего этого, говорит шейх Фаузан, وَدِرَسَةُ هَذِهِ النَّوَاقِدْ مُهِمَّةٌ جِدًّا. Поэтому изучение вот этих наваقد, того, что делает недействительным ислам, очень важно. وَالْعُلَمَاءُ صَنَّفُوا فِيهَا مُصَنَّفَاتٍ. И ученые составляли целые труды на эти темы. وَجَعَلُوا لَهَا مَكَانًا خَاصًا فِي كُتُبِ الْفِقْهِ. И выделяли определенные разделы в книгах по фикху. И называли их следующим образом «вахуа», а это «хукмуль муртад». Допустим, каково шариатское положение вероотступника «хукмуль муртад». «Вафикулли китабин мин кутубиль фикхи яджалюна китабан юсаммунаху китаба хукмуль муртад». И в каждой книге из книг по фикху они делали отдельную главу, которую называли «китабу хукмуль муртад». Раздел относительно вероотступников «ау» или же «бабу хукмуль муртад». Глава относительно вероотступников, фильму Тауаляти, вафиль Мухтасарат, будь то это большие книги, тома, или же короткие, маленькие, краткие очерки. Ученые уделяли на это внимание. Если вы посмотрите, допустим, ту же Аль-Мугни ибн Кудама, или же Аль-Маджмуа, или же Мухалла ибн Хазама, то во всех этих книгах есть раздел, вы встретите раздел Хукмуль Муртад, или Китабу Хукмуль Муртад, или Бабу Хукмуль Муртад. Они есть. Также, если вернетесь к кратким посланиям из них, то послание, к которому мы приступили, это Навакаду Лислям. Очень короткое послание, но опять же ученые доносят до нас эти смыслы. Смыслы того, что человек должен знать то, что делает его ислам недействительным. Или человек должен знать зло, какие-то плохие вещи. И по этой же причине ученые писали книги, в которых перечисляли грехи. как, допустим, известная всем книга «Аль-Кабаир» имама Аль-Захаби, или же «Аль-Кабаир» шейха Мухаммада ибн Абдель-Вахаба, рахматуллахи алейхим аджмаин. Для чего писали они эти книги, в которых перечисляли большие грехи? Для того, чтобы люди знали грехи и сторонились их. Именно по этой же причине человек должен изучать навакидуль-ислам. Что является тем, что портит его ислам? Что может аннулировать его ислам? Что может поспособствовать тому, что человек перестанет быть мусульманином? И это очень опасно, субханаллах. От этого зависит дальнейшая судьба человека, будет он в раю или будет он в аду. Насалюллах ля афия. Вассаляма. То и. Далее сказано у нас в книге. Колю. Сказали они. Имеется в виду, сказали ученые относительно этого вопроса. Аль-муртадду ху аллязи якфуру ба'да исламихи. Кто такой муртад? Муртад – это тот, кто проявил неверие после его ислама. То есть после того, как был мусульманином, впал во что-либо миннавакадиль ислам. Из того, что делает ислам недействительным. Каким образом он проявил неверие? Шейх Фаузан говорит, «Имма ли атикадин би кальбихи», либо по причине какого-то убеждения, которое закралось ему в сердце, «Ау шаккин яхсулю ляху фи умури дин», или же какое-то сомнение, которое настигло его относительно дел религии, «Ау фи'лин», или посредством какого-то действия, «Ка ан язджуда ли гайри ля», как, допустим, он пал земной поклон перед кем-либо, кроме Всевышнего Аллаха, «Ау язбаху ли гайри ля», или же принес жертву кому-либо помимо Всевышнего Аллаха, «Ау янзур али гайри ля», или же принес обет, то есть дал обет кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха. «Хаза фи'лун» – это все дела. «Ман фа'аляху факадир тадда» – тот, кто это совершит, тот впал в вероотступничество, то есть тот «иртадда» – «роджа'а» – «ан исламихи» – «ау ан динихи». «Ау каулин» – или же человек также может проявить вероотступничество своими речами, словами. «Биан ятакалляма бисаббилляхи та'аля». Как, допустим, если он будет ругать Всевышнего Аллаха Субханаху Ва Та'аля или произносить что-либо, в чем содержится ругань по отношению к Аллаху Субханаху Ва Та'аля. «Аусаббир Расули, саллиллаху алейхи ва алейхи вассалям». Или же ругать посланника, мир ему и благословение Аллаха. «Аусаббид диниль ислам». Или же если человек ругает религию ислам. Ведь Аллах Субханаху Ва Та'аля говорит в суре Тауба «Куль абилляхи ва аятихи ва расулихи кунтум тастахзиун». Скажи, над Аллахом, Его знамениями, Его посланником вы насмехались. «Ля та'тазиру». Не приносите своих извинений. «Кот кафартум ба'да иманикум». Вы уже стали неверующими после того, как были верующими. Поэтому, подводя итог, шейх говорит «Фариддату такуну биль кауль». Подводя итог тому, что выше было сказано. То есть, вероотступничество может проявиться в словах. То есть человек может что-либо произнести своими словами и перестать быть мусульманином. Аутакуну бильфиаль. Или же оно может быть действиями. Человек совершает какое-то действие и перестает быть мусульманином. Выходит из религии ислам. Аутакуну бильатикад. Или может быть убеждением. Аутакуну бишак фишейин мин умуриддин. Или же может проявиться в сомнении относительно каких-либо дел из дел религии. Что касается того, что человек проявляет неверие своими словами, как, допустим, шейх уже привел пример, ругает Всевышнего Аллаха и его посланника. Что касается в делах, то опять же шейх Фаузан приводил пример, как принести жертву не Аллаху или дать обет не Всевышнему Аллаху, или же пасть земной поклон перед кем-либо, кроме Всевышнего Аллаха, табарака ва тааля. Что касается убеждений, как, допустим, если человек имеет убеждение, что можно руководствоваться чем-либо, кроме закона Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, или тому подобное. Что касается сомнений, то если человек сомневается в могуществе Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, или как далее шейх говорит, «Каман шакка фи уджуби саля», или как тот, кто сомневается в обязательности молитвы, «Ау шакка фи уджуби закя», или сомневается в обязательности заката, «Ау шакка фи таухид», или сомневается в единобожии, думает, а действительно ли только один Аллах Субханаху ва Тааля достоин поклонения? Возможно, можно делать дуа через аулия или еще через кого-либо. Возможно, можно дать обет кому-либо из угодников Аллаха, которые лежат в могилах и так далее. Сомневается, у него сомнения. Фа-иннаху якфур. Такой человек становится неверующим. Уа-шак. Что такое шак? Арабское слово, то есть сомнение. Хуа-тараддуду бейна амраин. Это колебание между двух вещей. То есть, когда человек колебается, думает, а возможно можно, а может нельзя и так далее. Нет, человек должен быть убежден в своем единобожии. Отсутствие сомнений и каких-либо колебаний в вопросах имана и твердая уверенность в единобожии являются условием принятия свидетельства «Ля Иляха Илляллах». Как говорят ученые, условий принятия Всевышним Аллахом у человека «Ля Иляха Илляллах» 7, некоторые говорят 8. Некоторые говорят 9 с учетом произношения «аннутк». И из них это «аль-якин», «аль-мунафили», «шак» – уверенность, убежденность, которая несовместима с сомнениями. Потому что Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, сказал «Иннам аль-му'минуна ал-лядина аману билляхи ва расулихи сумма лям яртабу». Воистину верующие только те, которые веровали в Аллаха и его посланника, а затем не сомневались. Тот, кто сомневается, не является верующим. Поэтому шейх сказал то, что сомнение – накид мин навакид аль-ислам. Одна из вещей, которая портит ислам человека. Далее продолжает шейх и говорит: «Ва анваа риддати кафиратун». Видов вероотступничества очень много. «Ва шейх рахимахулла закара фи хадихи рисаля ахаммаха ва а'замаха». Однако шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб рахимахулла упомянул в этом послании самые важные и самые великие, самые большие из них. وَإِلَّا فِي النَّوَاقِدُ كَثِيرًا. Но на самом же деле того, что портит ислам, очень много. Некоторые ученые насчитывают больше 400. Из этого мы понимаем то, что слова автора в начале книги «Иалям анна навакида ислам ашарату навакид», знай же то, что вещей, которые портят ислам, 10, это «Лейся аля сабили л-хаср». То есть это не для того, чтобы ограничить их только на 10, а для того, чтобы показать, что самых важных и самых опасных из них 10. Поэтому в других махтутат, в других рукописях этого послания встречается то, что сказано «Иалям анна мин азами навакидиль исляме ашара». Матан начинается со слов «Знай, что самых больших вещей, которые делают ислам человека недействительным, 10». И также указанием на то, что шейх не ограничил их только 10, являются слова в конце книги, где он сказал «Вакуллюха мин азами ма якуну хатара». То, что мы перечислили, все они из самых опасных. «Ва мин аксари ма якуну вукуан». И в то, что люди впадают чаще всего. То есть шейх потом объяснил, что он не хотел сказать, что их всего лишь 10, а то, что эти 10, они самые опасные, и то, с чем приходится чаще всего встречаться. Говорит далее шейх «Васатаджидунаха фи кутубиль фикх». Вы можете найти их, то есть все эти навакид, которых более 10, в книгах по фикху, в разделе «Хокмуль муртад», то есть постановление относительно муртадда. Кто такой муртад, мы уже сказали. «Вали шейхи Абдилляхи ибн Мухаммадин, рахимахумулла, рисалятун исмуха, аль-калиматун нафи'а, фильмукафирати аль-вакиа». И у шейха Абдулла ибн Мухаммада, да помилует их Аллах, есть книга или же послание, которое называется «Аль-калимату нафи'а фильму кафирати л-вакиа», что переводится как «полезные слова относительно вещей, в которые впадают люди из-за того, что портит ислам человека». «Вахия матбуа» – она напечатана «Фиддура риссания» в книге «Аддура риссания», известный сборник «Вагайриха», также в других книгах. «Валь-ан, ламма фашал джахлю, ваштаддат гурбату ддин». Продолжает шейх Фаузан и говорит, сегодня же или сейчас, после того, как очень сильно распространилось невежество, усугубилась чуждость ислама, появились люди, которые приписывают себя к знаниям. И говорят, «Ля тукафирун нас». Не обвиняйте людей в неверии. То есть не делайте такфир людям, не считайте людей неверующими. Якфисмуль ислам. Достаточно всего лишь названия на ислам, то есть имеется в виду, достаточно претендовать на ислам. Якфи аннаху якуль. Достаточно того, что он говорит, что человек говорит «Ана муслим», «Я мусульманин». «Валяу фа'аля ма фа'аля». Даже если после этого он совершает все, что совершает. «Ляу забаха ли гайрилля». Даже если он приносит жертву кому-либо, кроме Аллаха. «Ляу сабба Аллаха ва расуляху». Даже если он ругает Аллаха и его посланника. «Ляу фа'аля ма фа'аля мадама аннаху якуль ана муслим, фаля тукафирху». Что бы он ни делал, даже если он делает то, что делает, пока он говорит то, что я мусульманин, нельзя ему делать такфир. وعلى هذا يدخل في التسمي بالإسلام الباطنية والقرامطة، ويدخل فيه القبوريون، ويدخل فيه الروافض، ويدخل فيه القاديانية، ويدخل فيه كل من يدعي الإسلام. Если мы будем опираться на их слова, то тогда мы должны будем сказать, что под термин ислама будут туда относиться как батыниты, так и карамита, так и могилопоклонники. Рафидиты также будут считаться мусульманами. Кадианиты также будут считаться мусульманами. Любой, кто скажет то, что он мусульманин, автоматически становится мусульманином. Но, конечно же, это утверждение неверно. Якулюн, эти люди, имеется в виду люди, которые претендуют на знания, считаются, что они ученые, возможно, носят большую чалму, возможно, у них есть какие-то статусы имамов, муфтиев и тому подобное, на самом же деле, которые не обладают знанием о шариате, они говорят следующие слова. «Ля тукаффиру ахадан» – «Не делайте такфир никому», то есть не обвиняйте неверие никого. «Валяу фааля ма фааля» – «Даже если он делает то, что делает», что бы он ни совершал. «Ау атакада ма атакада» – «Даже какие бы он убеждения не имел, какую бы идеологию он не носил в себе», «Ля туфаррику бейн аль муслимин» – «Не сейте рознь среди мусульман», «Не разделяйте между мусульманами». «Субханаллах», – говорит шейх, причисти Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля. «Нахну ля нуфаррику бейн аль муслимин» – «Мы не разделяем между мусульманами». «Валякин ха уля лейсю би муслимин» – «Однако эти люди, которые впали во что-либо из навакидул ислам, не считаются мусульманами». «Ляннахум ляммар така бу навакидал ислам хараджу миналь ислам» – «Ведь после того, как они впали во что-либо из навакидул ислам, из того, что портит или аннулирует, делает недействительным ислам, перестали быть мусульманами». Кто-то скажет, ведь эти слова верные. Ахли сунна валь джамаа всегда призывает к тому, чтобы люди оставили такфир. И эти люди тоже говорят, нужно оставить такфир. В чем же они неправы? Неправы в том, что ахли сунна валь джамаа говорит то, что такфир не делает куллю ман хабба ва дад. Каждый, кто только научился ползать и ходить, взял на себя обязанности муфтия, обязанности судьи и начинает судить людей. Этот кафир, этот муслим, этот мунафик, этот мухлис, этот мубтадиа, этот сунни, саляфи и так далее. Это не в нашей компетенции, это в компетенции ученых. Поэтому Ахли Сунна валь Джамаа говорит, мы не делаем такфир, имеется в виду мы обычные люди. Однако это в компетенции ученых. Они доносят довод, они разъясняют, и они могут делать такфир. Однако мы, как простой народ, как обычные мусульмане, не лезем в эти вопросы. Что же касается вот этих людей, они говорят, вообще никто не имеет права делать такфир, даже ученые. Не нужно никому делать такфир. Даже тем, кого Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля назвал неверующим, они пытаются оправдать. Как недавно один из братьев мне сказал, то, что один из имамов сказал, то, что отец Ибрахима, алейхиссалям, был чистокровный мусульманин. Человек, который поклонялся идолам, создавал идолов своими руками, если так можно сказать, делал их, был чистокровным мусульманином. Более того, этим не ограничился, сказал то, что родители нашего пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, тоже были мусульманами. Когда его спросили, откуда ты знаешь, откуда ты это все взял, откуда ты это берешь, ведь Аллах Субханаху ва Тааля в Коране сообщил, что отец Ибрахима был идолопоклонником. Также пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, мой отец и твой отец в огне, указав на то, что они умерли на неверии. Он сказал, нет, там передается сообщение о том, что Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля, после того, как отец и мать пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, скончались, он снова их оживил, заставил сказать их свидетельство. Они сказали свидетельство, стали мусульманами, а затем он снова их умертвил, и поэтому они умерли на исламе. Откуда это сообщение? Как говорят арабы, «Саббит аршак сумманкуш» – «Закрепи свой стул, а затем уже веди диспут». То бишь, имея в виду, утверди сначала в достоверности своих сообщений, которые ты передаешь, а затем уже веди диспут. Таиб. Продолжая, шейх Фаузан говорит, «Факалимату ля туфаррику бейн аль муслимин, калимату хаккин». И слова «не разделяйте между мусульманами» слова истинные, правильные. «Валь мураду биха батиль». Однако под ними имеется в виду ложь. Как говорил Али радиаллаху анху про хавариджи, говорят слова истинные, подразумевая ложь. То же самое здесь. Вроде их призыв правильный. Вроде говорят правильные слова, не нужно разделять среди мусульман, действительно, это запрещено. Но что они подразумевают под этим? Не делайте такфир тем, кто вышел из ислама, а это не является правильным. Почему? لأن الصحابة رضي الله عنهم لما ارتد من ارتد من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوهم. Один из явных примеров — это сподвижники пророка, саллиллаху алейхи вассалям, да будет доволен ими Аллах. Когда проявили вероотступничество, те, кто проявили вероотступничество из арабов после смерти пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, сподвижники сражались с ними. «Ма калу ля туфаррику байналь муслимин». Не сказали они: не нужно разделять между мусульманами. «Ли аннахум ляйсу муслимин». Потому что эти люди не были мусульманами. «Ма даму аля ридда». До тех пор, пока они на ридда, на вероотступничестве. «Вахаза ашадду мин аннака тахкуму ли кафир биль ислам». И это даже хуже, чем то, что ты вынесешь решение относительно неверующего, то, что он мусульманин. То есть считать человека, вероотступника, мусульманином, который был мусульманином и потом перестал быть мусульманином, говорить: нет-нет, не нужно делать ему такфир, он остается на своем исламе, это хуже, чем то, что ты считаешь обычного неверующего, то есть который аль-кафир аль-асли, который не был даже никогда мусульманином, считаешь его мусульманином. «Васаятикум анна мина ридда мэн лам юкафир аль-кафир». И еще придет у нас в книге то, что из проявления ридда, вероотступничества, считается тот, кто не делает такфир неверующим, то есть тот, кто не считает неверующих неверующими, а ушакка фи куфрихи, или же сомневается в их неверии. فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَهِيَ مَنْ لَمْ يُكَفِّرِ الْكَافِرِ أَوْ شَكَّ فِي كُفْرِهِ فَهُوَ كَافِرْ مِثْلُهُ. Это вопрос, который относится к вопросу: тот, кто не обвиняет неверие неверующих или сомневается в их неверии, считается таким же неверующим или считается неверующим подобно им. وَهَوْلَيْ يَقُلُونَ. Эти люди говорят, то есть те люди, которые претендуют на знание, на самом деле не обладая им. لَا تُكَفِرُ أَحَدًا وَلَوْ فَعَلَ مَ فَعَلَ. Не следует выносить такфир никому, что бы они ни делали. Мадам аннаху якуль ля илях илляллах. До тех пор, пока он говорит ля илях илляллах. Антум ваджихуль маляхида. Обратитесь лучше к атеистам и безбожникам полным. Ватруку хауля иллязина отдауна ль-ислам. И оставьте тех, кто хоть как-то претендует на ислам. То есть, говорит, занимайтесь атеистами, занимайтесь теми, кто вообще не верит в Господа. Те, кто говорят, что Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля не существует. Вот направьтесь к ним. И оставьте тех, которые заявляют о своем исламе, которые претендуют на ислам и говорят, что они мусульмане. Даже если делают ширк. Даже если говорят слова неверия и тому подобное. Накулю ляхум. Шейх Фаузан говорит: таким людям мы скажем. Хауляи ахтару миналь маляхида. Те, кого вы прикрываете и защищаете, они опаснее, чем маляхида. Маляхида джама мульхид. Они опаснее, чем обычные атеисты и безбожники. Почему? Потому что хауля ядрибуналь ислам бисмиль ислам. Они портят ислам изнутри. Они сражаются с исламом под знаменем ислама. От них ты не ждешь ничего плохого. Ты думаешь, что они мусульмане. То, что они делают, это правильно. И в действительности, если, допустим, два человека. Один скажет: я безбожник, я в Аллаха не верю, послушай то, что я тебе расскажу. Обычно мусульманин даже слушать его не станет, скажет: ай, иди, все с тобой ясно. Однако, если человек придет, большой чалме, скажет: я учился там-то, там-то, я изучал шариат, послушай, что я тебе сейчас расскажу, мы должны пойти на могилу, направиться к ней и делать там дуа, потому что тот, кто лежит в этой могиле, был праведником, а мы с тобой грешные люди, и мы не можем обращаться ко Всевышнему Аллаху напрямую, и тому подобные вещи, то обычный мусульманин, который не знает шариат, последует, конечно же, второму человеку, который в челме, который претендует на ислам, заявляет о своем исламе и претендует на знание. Он послушает его. И поэтому от него опасности исходит больше, чем от первого человека. Именно это хочет сказать шейх Фаузан. И говорит: «Хауляи ахтару миналь маляхида, ли анналь маляхида ма яддауль ислам». Потому что безбожники, атеисты, они даже не заявляют о своем исламе, не претендуют на ислам. «Валяя дау анна аллазихум алейхи ислам». И не говорят то, что они творят и совершают, это ислам. «Амма хауля». Однако вот эти люди, вторая группа людей. «Фаях дауна наса ваях дауна анна лькуфраху аль ислам». Они обманывают людей. И говорят о том, что куфр, который они совершают, что это и есть ислам. То, что взывает ко Всевышнему Аллаху через посредников, через могилы или еще что-либо, что является куфром, что является противоречием основам нашей религии, что это и есть наша религия, что это ислам, что ислам к этому призывает и так далее. Фахауляй ашадду миналь малахида. Поэтому такие люди хуже, чем безбожники и атеисты. Фариддату ашадду миналь ильхад. И исходя из этого, мы понимаем, что вероотступничество, после того, как человек был мусульманином и покинул ислам, это хуже, чем просто безбожие и ильхад. Валь-Аязу Билля. Прибегаем ко Всевышнему Аллаху Субханаху Ва Тааля. Фаяджибу ан-на'рифа мауқифана мин хазихи л-умур. И поэтому мы должны четко знать наши позиции относительно этих вещей. Ванумайизаха. И мы должны различать их. Ванатабайенаха. И разъяснять их. То есть они должны разъясниться, быть ясными для нас. Лианнана л-ан фитаамиятин. Потому что мы в наше время живем в слепоте, если так можно сказать. Очень мало у нас знаний. Очень много тех, кто пытается как-то обмануть мусульман и заблудить. Как посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, говорил, «Иннама ахша аля уммати аль-аиммат аль-мудиллин». Больше всего я для своей общины боюсь имамов, которые вводят в заблуждение людей. «Фахунака насун юаллифун». Есть такие люди, которые составляют работы. «Ваяктубун». Что-то пишут. «Ваянтакидун». Кого-то критикуют. «Ваюхадырун». Дают уроки. «Ваякулун». И в то же время говорят, «Ля тукафируль муслимин», не нужно делать такфир мусульманам. То есть есть люди, у которых есть какой-то пост, возможно, какая-то значимость, к их словам прислушиваются. У них есть какое-то место среди мусульман. Они пишут книги, составляют какие-то работы, у них есть какие-то высказывания, уроки, видеоуроки и тому подобные вещи. Но в то же время они призывают людей к заблуждению и говорят, «Не нужно выносить такфир мусульманам». Что бы они ни делали, какие бы убеждения ни носили, какие бы слова ни говорили. «Ванакуль», шейх Фозан говорит, «и мы поэтому говорим, нахну нукафиру ман хараджа аниль ислам». Мы делаем такфир тем, кто вышел из религии ислам. «Аммаль муслим фаляя джузу такфируху». Что же касается мусульманина, то, конечно же, не дозволено делать ему такфир, то есть не дозволено считать его кафиром и не дозволено называть его неверующим. Какой далиль? Далиль известен, хадис ибн Умара, ради Аллаху анху, о том, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Ман каля ли ахихи я кафир, факад баа биха ахадухума». Хадис, который приводит имам Ахмад в своем муснаде, о том, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Тот, кто скажет своему брату, я кафир», то есть обратиться к нему с таким обращением, скажет, «О неверующий, факад баа биха ахадухума», сказал, то это слово непременно к одному из них вернется. Мусульманин должен быть «аляль-хазар», остерегаться очень сильно этого вопроса и не делать такфир тем, кто его не заслуживает. Но в то же время не нужно перегибать палку и входить в чрезмерность и говорить, что вообще никому не делается такфир и ни у кого нет права выносить такфир относительно даже тех, кто впал в неверие или в ширк или в куфр, то это уже другая крайность. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Сегодня, иншаллах, на этом остановимся. Ва нактафи бихадзи аль-кадр. Ва саллиллаху аля набиина Мухаммад ва алихи ва сахбихи аджмаин. Альхамдулиллахи раббиль аламин. Бисмиллахир рахманир рахим. Инналхамдулиллах. Нахмадуху ва настаинуху ва настагфируху. Ва наузу биллахи мин шурури анфусина ва мин сайиати а'малина. Ман яхдихиллаху фала мудилля лах, ва ман юдлил фала хадия лах. Ва ашхаду ан ла илаха илляллаху вахдаху ла шарика лах. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا يا ذا الجلال والإكرام أما بعد. С позволения Всевышнего Аллаха Субханаху Ва Тааля, продолжаем чтение книги «Наваقد الإسلام» لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. И как мы уже до этого говорили, книга называется «Наваقد الإسلام», то есть то, что делает ислам недействительным. Слово «навакид» — это множественное число слова «накид». А «накид», если разобрать это слово со стороны арабского языка, а в частности со стороны сорфа, то это называется «исмуфаиль», то есть действующее лицо. Допустим, если у нас было слово «хараджа» — «выйти», и мы хотим указать на действующее лицо, то есть на того, кто выполнил это действие, то нам нужно его подставить под шаблон «фа'иль», «исму фа'иль». И у нас получится слово «харидж». И оно будет нести в себе значение «вышедший». От этого же слова и произошло «хавариджи», то есть которые вышли против правителя мусульман. Допустим, человек «фахима» — понимал. Если мы хотим сказать, что он понимающий, мы скажем фахим. То же самое здесь. Арабское слово накада. Накада означает разрушать что-либо или же портить что-либо, аннулировать что-либо. И то, что аннулирует, портит, разрушает, называется накид. Его множественное число навакид. Из этого мы понимаем то, что навакидуль ислам – это то, что нарушает ислам, портит ислам, делает его недействительным. Накада – его смысл афсада, абталя, хадама, можно сказать. Получается накид бимана муфсид, мубтиль, хадим. Накада янкуду накдан. И Аллах Субханаху ва Тааля применяет это слово в Коране. Говорит в суре Бакара: «Аллазина янкудуна ахдаллахи мин ба'ди мисакихи». Те, которые янкудун, нарушают, разрывают договор со Всевышним Аллахом после того, как заключили его. «Ва яктауна ма амара Аллаху бихи ан юсаль». И разрывают то, что Всевышний Аллах велел поддерживать. «Ва юфсидуна фил ард». И сеют порчу на земле. «Уляйка хумуль хасирун». Такие люди будут в убытке. Также до этого мы упоминали о том, что мы изучаем те вещи, которые разрушают, портят ислам, ни в коем случае не для того, чтобы разрушить, испортить и аннулировать ислам. Нет. Эти вещи изучаются для того, чтобы сторониться их, для того, чтобы остерегаться попасть в эти вещи и предостерегать и разъяснять их другим. И в действительности это путь Корана. Сам Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Казалика нуфассилю л-аяти, валитастабина сабилю л-муджримин». Таким образом мы разъясняем знамения для того, чтобы стал ясен путь нечестивцев. То есть Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля в Коране разъясняет свои знамения для того, чтобы стал ясен путь неправедных людей. В чем он заключается? В чем их зло? Для того, чтобы люди узнали и сторонились этого. Ведь если человек не знает, то он не сможет сторониться, как говорили наши праведные предшественники: «Кайфа яттаки, ман ля ядрима яттаки». Как будет страшиться тот, кто не знает, чего страшиться? Или как будет остерегаться тот, кто не знает, чего остерегаться? В чем причина того, что, допустим, маленький ребенок может подойти к розетке и засунуть туда пальцы свои? Или, если не пальцы, какие-нибудь игрушки, какие-то предметы, начинает сувать в розетку и играться? Причина этого заключается в том, что он не знает, что этого нужно остерегаться. Он не знает, каким последствиям может это привести. Почему же взрослые этого не делают? Потому что они знают те последствия, которые могут за этим последовать. Именно поэтому они этого сторонятся. И действительно, если люди не будут знать, чего сторониться, не будут знать грехов, не будут знать ширка и куфра, для того, чтобы быть далеким от этого, то они непременно могут попасть в это. Как говорил один из арабских поэтов: «Арафту шарра ляли шарри валякин литаваккихи». وَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ الشَّرَّ مِنَ النَّاسِ يَقَعْ فِيهِ. Воистину, я узнал зло не для самого зла, а для того, чтобы сторониться его. И тот, кто не может отличить зла от добра, непременно впадет в него. Человек, который не знает зла, не знает ширка, не знает куфра, находится также в очень опасном положении. С той стороны, что он может попасть в него, в это зло. И поэтому передаются слова Умара, рады Аллаху Анху, которые очень часто приводит шейху ль-Ислам ибн Таймия в Маджму-ль-Фатава. И, если не ошибаюсь, эти слова приводит ибн Аби Шейба в своем Мусаннафе о том, что Умар, рады Аллаху Анху, говорил: «Иннама тункаду ура ль-Ислами урватан урва. Иза наша фил-Ислами ман ля яриф-ль-Джахилия». Воистину, звенья религии ислам будут разрушаться звено за звеном, пока в исламе будут те, которые не знают джахилии, которые не знают, что такое хорошо, что такое плохо, не знают ширка, не знают куфра, они находятся в опасном положении, что могут впасть в него. Именно поэтому Умар говорит такие слова: «Воистину, цепочка ислама будет разрушаться звено за звеном, пока в исламе будут воспитываться те, которые не знают джахилии, не знают зла». И когда человек понимает, что такое хорошо, что такое плохо, то у него перед глазами появляется более полная картина, нежели если он знает только хорошее. Ведь именно по причине этого Хузейфа ибн Аль-Яман говорил: «Кана ан-насу яс'алюна Расуляллахи саллаллаху алейхи ва саллям аниль-хайр, ва кунту ас'алюху аниш-шарр». Все люди спрашивали пророка саллаллаху алейхи ва саллям о благе, о добре, а я спрашивал его о зле. «Махафата ан юдрикани», боясь, что оно меня настигнет. Поэтому, когда человек знает добро и в то же время знает зло, то, что противоречит этому добру, то представление вопросов у него намного шире. нежели у того, кто знает только добро. То есть, как говорят, вещи познаются в сравнении. Так же, как один из арабских поэтов сказал, «Воистину вещи познаются в сравнении», — сказал он. Человек, когда понимает все достоинство и милость Всевышнего Аллаха, которую он ему проявил, когда он был здоровым, только тогда, когда он заболеет, или когда человек может понять всю милость Всевышнего Аллаха, которую он ему оказал, когда у него был риск, когда у него были средства, имущество какое-то, когда он лишается этого, когда он немножко поживет в бедности, тогда он уже полноценно осознает все это. Воистину вещи познаются в сравнении. Точно так же здесь. Если человек хочет полноценно понять таухид, он должен знать и ширк также. Именно по причине этого ученые писали книги, которые называли «Навакадуль Ислам», «То, что портит ислам», разъясняют вопросы куфра, объясняют, что такое большие грехи и что считается из больших грехов, для того, чтобы люди сторонились этого и не впадали в это. То есть, далее.